«Вас, вероятно, удивляет, почему я не обнимаю вас за талию?» — помолчав, заговорила герцогиня. «Просто мне внушает сомнение характер вашего фламинго. Могу ли я попытаться произвести эксперимент?» «У него острый клюв», — предупредила Алиса, не горя особым желанием подвергаться таким экспериментам. «Совершенно справедливо», — сказала герцогиня. «Остер клюв у птицы и вкус у горчицы. И мораль отсюда такова. Птички в стайку собирайтесь». «Но горчица не птица», — возразила Алиса. «Справедливо, как всегда», — согласилась герцогиня. «Как вы четко выражаете свои мысли?» «По-моему, это ископаемое», — сказала Алиса. «Ну, конечно же», — кивнула герцогиня, словно готова была согласиться со всем, что скажет Алиса. «Ее добывают в копьях неподалеку от этих мест. И мораль отсюда такова. Копь не копье, мое не твое». «Ой, я вспомнила», — воскликнула Алиса, не слушая, что ей говорят. «Это овощ. Не похоже на овощ, но все-таки овощ». «Полностью с вами согласна», — сказала герцогиня. «И мораль отсюда такова. Будь кем хочешь казаться. Или, проще говоря, никогда не считай себя не таким, каким тебя считают другие. И тогда другие не сочтут тебя не таким, каким ты хотел бы им казаться». «Может быть, я бы лучше поняла, если бы вы это написали?» — очень вежливо сказала Алиса. «А когда вы это говорите, я совершенно не успеваю следить за смыслом». «Это все пустяки по сравнению с тем, что я могла бы вам сказать, если бы захотела», — снисходительно ответила герцогиня. «Прошу вас, не утруждайте себя и не говорите длиннее, чем говорили», — сказала Алиса. «Ах, разве это труд?» — улыбнулась герцогиня. «Я дарю вам все, что до сих пор сказала». «Недорогой подарок», — подумала Алиса. «Не дай бог, чтобы такие подарки дарили на день рождения». Но сказать это вслух не осмелилась. «Снова думаем?» — спросили ее высочество, втыкая острый подбородок в плечо Алисы. «Я имею право думать», — резко сказала Алиса, которой все это стало слегка надоедать. «А рак свистеть», — сказала герцогиня. И тут, к великому удивлению Алисы, голос у герцогини пропал посредине ее любимого слова «мораль», а рука, которой она прижимала Алисину, задрожала. Алиса подняла взгляд. Перед ними стояла королева, скрестив руки на груди, гневная, как грозовая туча.